Глава первая. Девушка валом. Не каждый из тех, кто безгранично верит в свои силы, в конце концов побеждает. Но тот, кто в них не верит, не побеждает никогда. Книга света. Курьер из канцелярии мрака прибыл к 23:58 минутам, посмотрел на часы и сконфузился. Ему было поручено выйти из стены с первым ударом часов. Но вышла накладка. Произошла та же история, что с реальной, а не со сказочной Золушкой, которая лишилась платья за четверть часа до полуночи из-за неточности карманных часов феи. Отчасти это и послужило причиной скандальной влюбленности молодого принца и его скоропалительной женитьбы. Чемоданов, игравшийся с недавно подаренным ему кольтом White Eagle, машинально пальнул в курьера, но тотчас извинился и кинулся поднимать гильзу. «Дай сюда цацку. Не стреляй в приемный чайник. Тебе мама не говорила, что такое рикошет?» — буркнула Улита, решительно выдирая у него из пальцев оружие. Посланец Тартра зевнул и затянул дырку в груди, что оказалось несложным, так как курьер был джин, незнакомый и бородатый, обрюзгший и сонный, с раздувшимся бугристым носом. Такой нос... визитная карточка хронических алкоголиков и джинов, которые долго пребывали в заточении в плохо вымытой стеклотаре. Гюльнара немедленно принялась кокетливо виться вокруг в надежде что-нибудь разнюхать. Джин мрачно посмотрел сквозь нее, открыл рот и продемонстрировал обрубок языка. Гюльнара отшатнулась. До этого момента она была убеждена, что не существует магии, способной изуродовать джина. Немой гонец сунул Арею желтый свиток, с досадой покосился на часы, натужно приготовившиеся бить, и исчез без вспышки. «Подчеркиваю, этот тип мне не понравился, какой-то неряха!» — заявил Чемоданов, считавший своим долгом высказываться по любому поводу. «Зато ты, ряха! Свитер какой классный!» — сказала Ната. Чемоданов не понял иронии и зарумянился от удовольствия. Он не замечал, что Ната уже час старательно отворачивается, чтобы не видеть его свитера, белого, покрытого громадными в ладонь маками. Со стороны, к тому же если обладать не очень острым зрением, маки были похожи на расчесанные язвы, особенно противные из-за черных точек в середине. Последнее время у Петруччо совсем развинтилось чувство меры. Он то красил волосы в зеленый цвет, то вставлял в ухо огромную серьгу, то сам шилом и цыганской иглой шил себе жилетки. Жилетки, надо признать, получались удачные и стильные, а вот серьга Арею не понравилась, и он, метнув нож, пригвоздил ее к стене вместе с пищащим Чемодановым. Пока Петруччо гордился свитером, Арея смотрел печать и кинжалом вскрыл ее. Дафна неосознанно вцепилась в загривок депресснику. У нее появилось скверное предчувствие, связанное с пергаментом. Свиток оказался от Лигула и начинался со слов «Дорогой Арей». Шрам, рассекавший лицо мечника, побагровел. На нем ясно проступили синие прожилки. Прожилки находились там, где Арей когда-то сам зашивал себя толстой нитью. «Хотелось бы узнать, в какой конкретно валюте я дорогой?» — процедил он. «Дорогой Арей. Убежден, ты счастлив будешь узнать, что егерям удалось загнать Яроса в круглом провале. Я думал убить его сам, но решил не быть эгоистом. В сущности, именно наш эгоизм — причина того, что стражи мрака до сих пор не контролируют всего мироздания. Приезжай на охоту и захвати с собой всех своих учеников, не забыв, разумеется, и Буслаева. Не стоит лишать молодежь радости битвы. Нам, скромным, утонувшим в бумажках писакам, интересно будет посмотреть, чему ты их научил. Жду вас на рассвете. Сожалею, если в эту ночь вам не удастся выспаться. Ваш Лигул. P.S. Просто для ясности. Отказ не принимается ни в какой форме. Твои ученики должны быть завтра в Тартре, даже если все они сейчас лежат на смертном одре. Им почти 16, и стало быть, время для первого серьезного испытания наступило. А вот Дафну не бери. Не стоит показывать светлый Тартар. Должны же у мрака существовать маленькие семейные тайны. Ари молча скомкал свиток и отшвырнул его. Улита осторожно подошла, просительно взглянула на шефа и, подняв свиток, прочитала вслух. «Ярос, это то, о чем я напряженно думаю?» — спросила она. Озабоченный кивок мечника подтвердил, что Улита могла бы думать менее напряженно. «Ярос, кто это?» — спросил Меф. Ари пнул стул, посмевший заградить ему дорогу. «Зверушка, относящаяся к роду низших даймониумов, постоянно обитает в холодных впадинах Тартара. Есть крылья, но в зачаточном состоянии. Прыгучая, живучая. Я не назвал бы Яроса глубоким и самобытным мыслителем, но как разорвать врага он соображает. Битва с Яросом — обязательная часть ритуала посвящения молодого стража». «Ярос один? И нас против него будет четверо?» — уточнил Чемоданов, страдая от хронического арифметического зуда. Он был как немецкий лейтенант, который в письме к невесте любит посчитать карандашиком, сколько весят в сумме все солдаты его роты, сколько килограммов крупы они съедают за ужином и сколько на каждого в среднем приходится бинтов, патронов и пулеметных лент. Правда, последние циферки он старательно замазюкивает. «Не исключено, что для маскировки выставят кого-то еще из молодых стражей. Яросы обедают не слишком часто, так что белка им надо много», — цинично ответил Арей. «А мы не испепелимся в Тартаре, нет? И кости от холода не потрескаются, да?» — забеспокоился Евгеша. Мечник мотнул головой, запутавшись в этих «да» и «нет». «Тартар неоднороден. Где-то холодно, где-то жарковато. В круглом провале терпимо. Лигул принял меры, чтобы его ни в чем нельзя было обвинить. Если кого-то из вас прикончит, малютка первый зальется слезами и обвинит меня, что я плохо вас подготовил. Хотя, убежден, Яроса егеря загнали соответствующего. Они не глупцы и догадываются, чего хозяин от них ждет». Ари говорил озабоченно, однако удивленным не выглядел. Меф понял, что о предстоящих испытаниях он догадывался заранее. Не потому ли тренировки в последние месяцы длились дольше обычного? 2, а то и 3 раза в день. С шестом, с мечом, с топором, с копьем. Ладони давно превратились в однородную мозоль. К концу второго часа ученики обычно переставали понимать, что делают их руки. Сознание от усталости отключалось. Лишь шест совершал дробящие выпады или, двигаясь сам по себе, без вложения силы, обрушивался на воображаемого противника. Меч наносил резкие уколы и короткие рубящие удары. Арей не был сторонником показухи, как он презрительно называл школу Хаорса. «Мельтешня хороша, когда тебя только собираются убивать, а ты не прочь попугать ватагу прохиндеев где-нибудь в трактире на Лысой горе. Когда же уже убивают, поздно изображать стойку жирафа, легающего копытом низколетящего бегемота. Тут спасет лишь предельно жесткая скупая работа. Первого противника нужно вбить в землю по макушку, Тогда другие, возможно, вспомнят, что не кормили дома черепашку, — повторял обычный мечник. Щурился, с усмешкой смотрел на учеников и интересовался. — Возражение есть? Ната слушала, скромно опустив глазки, однако ощущалось, что возражений у нее-то как раз хватает. Легко рассуждать о жесткой работе, когда ты такая туша и вдобавок лучший меч Тартра, в случае чего она, Вихрова, будет выкручиваться иначе. Не убивайте меня, господа деграданты! Никто не хочет посмотреть, как я беззащитна, как хороша. Пусть все смотрят, и того старенького лучника поближе подведут. Я чешусь, когда в меня целятся. Эй, я не просила умирать от любви так буквально. И что мне интересно делать с этими телами? Но молчала Ната не всегда. Слишком велико было ее раздражение против всякого спорта. Неумеренные занятия физической культурой мешают гармоническому развитию личности, порой заявляла она вслух и даже показывала вырезку со статьей 60-летнего скрипача, впервые додумавшегося до этой истины. Но, что бы там ни утверждала Вихрова, даже ей последние 3 месяца не разрешалось пропускать тренировки, хотя она вечно жаловалась, что у нее болят ноги и отваливаются руки. «Если ты не перестанешь ныть, я покажу тебе, как действительно отваливаются руки», — негромко предупреждал ее Арей. Ната сразу смекала, что это не просто ораторский прием, и бралась за меч. Она даже достигла некоторых успехов. Во всяком случае, только ей одной удавался внезапный укол снизу. При этом, хотя клинок уже мчался к цели, Вихрова могла смотреть совсем в другую сторону, имея на лице отрешенно рассеянное выражение студентки, которая никак не вспомнит, кому дала свои конспекты. — Тебя только убийцей подсылать, Вихрова, — говорила Улита. — Я работаю глазами. Острые железки — это чтобы резать колбасу, — парировала Ната. — А по мне так нет ничего лучше телепортации на армейский склад с последующим возвращением к месту событий с парой калашей. Это Буслаев у нас любит холодное оружие. Не пальнет, мол, случайно в кармане и не прострелит колено, — заявлял Чемоданов. Он был даже дрочливее Мефа, вечно влезал в различные истории. Дав предполагала, что встопорщенный видок, вызывающая одежда и вспыльчивость Чемоданова провоцируют людей с родственной психикой. И вот теперь письмо из Тартара прояснило, почему они тренировались так много. Глаза Арея, уставшие, покрасневшие, перескакивали с одного ученика на другого, задерживаясь на лице каждого. По бескровным щекам Мошкина бродили красные пятна. Меч, который Евгеша зачем-то призвал и держал на коленях, то покрывался толстым слоем льда, то вспыхивал в пляске огня, отчего лед мгновенно таял. Результатом этого непрерывного таяния стала лужа под ботинками, которую Мошкин пока еще не замечал. За последние месяцы Евгеша вымахал еще сильнее и обзавелся завидным боском. И лишь глаза остались прежние, испуганные, щенячие. Неукротимая Ната, насмехаясь над Мошкиным, как-то приклеила на его дверь бумажку. «Ахтунг! Красивый, сильный мужчина завоюет мир, покорит вселенную, разобьет женские сердца. Обращаться строго с 18 до 21. 18:00 отпустит начальство. В 21:00 мамочка велела мне ложиться спать». Евгеша прочитал бумажку, обиделся, но рвать не стал и оставил на память. Хотя мамы с ним рядом и не было, ее присутствие ощущалось астрально. Клинок Мошкина был ему под стать. Широкий у основания, острый как бритва, он стремительно сужался к концу. Разумеется, артефакт, но артефакт переменчивой силы. Это был зажатый и неуверенный в себе меч, такой же, как и его хозяин. Иногда он с легкостью рассекал доспехи, порой же унывал, и тогда спасовал бы даже перед сухой палкой. «Всегда происходит именно то, чего я боюсь, и именно тогда, когда я боюсь. Значит, если я не буду бояться, ничего не произойдет. Сражаться с Еросом придется в любом случае, раз так, то какая разница, боюсь я или нет?» Не замечая, что произносит это вслух, бормотал Мошкин. Арей молчал. Едва ли вопросы требовали ответов, да и Евгеша их явно не ждал. Глаза Мошкина неосознанно скользили по канцелярии, пока не нашарили графин с водой. Рассеянно остановились на нем. Графин треснул и распался. Превращенная в лед вода, повторявшая очертания графина, осталась стоять на столе. — Может, хватит с водичкой играться? — поинтересовался Арей. Евгеша встрепенулся. Он скинул голову и севшим голосом спросил, есть ли у Яроса уязвимые места. — У Яроса есть уязвимые места. Например, шея или ноги. Но уязвимей всего нервный узел. Он расположен на спине, там, где смыкаются чешуйчатые пластины. Сложность в том, что Ярос не стоит на месте и не ждет, пока его прирежут. Он двигается так быстро, что не каждый охотник поймет, что его сожрало. А вот в чешуйчатые пластины бить не советую. Даже если меч их пробьет, застрянет, и обратно его не извлечь. Мошкин серьезно кивнул, запоминая. Губы у него прыгали уже не так сильно. В мечном бою Евгеша был лучшим в русском отделе после Арея и Мефодия. В шестом он разделал бы всех, кроме опять же Арея. А в сражении на топорах или секирах уступил бы лишь Арею и Чемоданову. Улита разглядывала Нату. Вихрова выглядела спокойной, как удав. Она жевала жвачку и созерцательно изучала свои ногти. Монотонные движения ее нижней челюсти раздражали ведьму. — А ты что, не боишься Яроса? — уточнила Улита с досадой. Розовый пузырь раздулся и лопнул. Ната облизала верхнюю губу. «Ни одно существо мужского пола не способно причинить мне вред. Животное, человек, маг, страж не имеет значения», — сказала она. «А откуда ты знаешь?» «Просто знаю», — с вызовом повторила Ната. Меф подумал, что ей сложно не поверить. Улита закивала. «Завидую тебе белой завистью, деточка, но ты не учла одного маленького пустячка. У Яросов — нет пола! — язвительно произнесла она. Вихрова перестала жевать. Очередной пузырь жвачки вздулся сам собой и лопнул. Ната даже не заметила. На губах у нее остались мелкие брызги сладкой резины. — Как это нет пола? — А как же они... ну, это... — замялась она. Ведьма убийственно прищурилась. — И если тебя, как обычно, интересуют интимные подробности... то вот они. Раз в 12 лет три взрослых Яроса собираются вместе и поочередно отхаркивают в трещину скалы куски полупереваренного мяса. Под воздействием слюны из полученной смеси постепенно образуется новый Ярос. Он растет как плесень, белый и скользкий. Со временем чешуя твердеет, и тогда же молодой Ярос начинает двигаться. Ната недоверчиво уставилась на Арея. Но тот подтвердил слова ведьмы кивком. — Мне жаль, но так и есть. Яросы интересуются девушками только в гастрономическом смысле, — сказал он. Петруччо внезапно хлопнул себя по лбу, поднялся и неторопливо пошел к дверям. Мечник подождал, пока он возьмется за ручку, и вежливо поинтересовался. Куда направляется господин с чемоданом, как он его называл? — Хочу пройтись. Загляну в ночной магазин. Чего-нибудь куплю, — небрежно отвечал Петруччо. Зрачки Арея сузились. — Мрак не запрещает своим сотрудникам шляться по ночным магазинам. Лигул сам их придумал, если на то пошло. Но ночной город... полон случайностей. Ты можешь напороться на златокрылых, подвернуть ногу или просто забыть дорогу назад. Мало ли какая неприятность помешает тебе вовремя вернуться и отбыть с нами в Тартар, — сказал он. Брови у Чемоданова встали торчком, как иглы у дикобраза. Цепкая память Дав немедленно восстановила первый день их встречи. Вспомнила она и маму Петруча, гиперактивную даму, взрывающую изнутри тесные джинсы. Интересно, как поживает гражданская комиссия российского филиала Международного общества по обсуждению правильности установки запрещающих знаков в центре Москвы? «Я же сказал, что только пройдусь, и сразу вернусь», — торопливо повторил Чемоданов. Никто не заметил, как Арей встал, но он вдруг оказался рядом с Петруччо и положил руку ему на плечо. Воздух со свистом вырывался из перерубленного носа. «Разумеется, вернешься. Но я хочу, чтобы ты не заблуждался. Стражем мрака стать нельзя. Мы не маги, вечно охотящиеся за талантливыми детьми и втюхивающие их во всевозможные школы. Однако это не мешает мраку отыскивать людей с даром и брать их на службу. Но вот незадача. Испытания они должны проходить вместе с молодыми стражами, хотя умеют по определению гораздо меньше. — А сколько всего испытаний? — спросил Чемоданов, помешанный на системности. — Столько, сколько пожелает мрак, — неопределенно ответил Арей. — Оценки не выставляются. Нет необходимости. Провал автоматически означает смерть. А неявка на испытание, пусть даже по самой уважительной причине, — это провал. Петруччо затравленно заерзал. — То есть, если я случайно опоздаю и не сражусь с Еросом? — торопливо начал он. — Мрак отыщет тебя в любой дыре. Знаешь, что такое страж, на которого мрак наложил свое проклятие? Где бы ты ни выпил воды, ты выпьешь огонь. Куда бы ты ни лег, ты ляжешь на иглы. Ты не сможешь ни встать, ни сесть, ни глубоко вздохнуть. Любое обращенное к тебе слово будет вливаться в твои уши раскаленным свинцом. Ты когда-нибудь слышал об ученике стражей, который отказался от испытания? Чемоданов заморгал. — Подчеркиваю, пока Эйдос у меня, мрак не может ничего мне сделать, — начал он. — Я бы не обольщался, — прервал его Арей. — Едва ли свет за тебя вступится. Сам подумай, много ли ты сделал добра. Все твои добрые дела с легкостью можно написать на подошве, а потом вытереть ее об асфальт. Чемоданов насупился. По поводу уникальности собственных душевных качеств у него заблуждений не было. — Ну, твое решение. Тебя все еще тянет в ночной магазин? — нетерпеливо спросил Арей. Чемоданов оценивающе посмотрел на мечника, затем на дверь. Казалось, он взвешивает, насколько серьезна угроза. Выбирает из двух зол менее кусачее и более пушистое. И выбор состоялся. Прощаясь с надеждой улизнуть, Петруччо царапнул дверную ручку ногтем. Вернулся, сел рядом с Натой и застыл с видом обиженного языческого башка, которому вместо кровавой жертвы подсунули уже разделанного бройлерного цыпленка. — Нет, — подумала Дафна, — хочется сказать, что Чемодан трус, но он же не трус. Хотя и не фаталист, как Евгеша. Логика Чемодана — прав тот, кто выжил. Если потребуется, Петруччо будет сражаться не хуже других, но для начала попытается подшустрить, чтобы за него сражались другие. Пошлет сотню оживающих человечков, вылепленных из пластиковой взрывчатки, на худой конец-то. Подчеркиваю, я не стану брать меч. Я возьму топор, предупредил Чемоданов голосом, будто зачитывал ультиматум. Арей не спорил. Правила охоты разрешают использовать любое оружие. Оговорка одна. Оно должно быть единственным. Дополнительно к основному оружию нельзя брать даже кинжала. Но мой топор уже не годится. Этот идиот Буслаев надрубил топорище на прошлой тренировке, продолжал Петруча. Мефу постепенно стало ясно, куда он гнет. Еще одна попытка слинять. Арий насмешливо покосился на Буслаева. А чем оправдается сам вышеназванный идиот? Это правда, что ты сломал нашему дровосеку топорик? Когда он с топором, с ним лучше не стоять. Он психует. Что мне за радость деликатно наметить удар мечом и тотчас получить в ответ со всей дури? И какой удар? По черепу чуть затопленным топором, — ответил Меф с досадой. — Что ты понимаешь? Я вхожу в боевой дух берсерка, — отрезал Чемоданов. — Ага, берсерка. Шизика из белых столбов, который пропустил прием лекарства, — хмыкнул Буслаев. Арей ненадолго задумался. — Выход есть. Так уж случилось, что я не дровосек-любитель. Иди в оружейную и возьми тот топор, что увидишь с краю на стойке. Чемоданов неохотно потащился в оружейную. Когда он вернулся, в руках у него был боевой топор. Широкое, тускловатое лезвие полумесяцем с одной стороны, с другой — небольшой, как у багра, крюк. Спереди топор переходил в острый ребристый выступ, вроде шпаголома, на испанских щитах. «Артефакт, что ли?» — разглядывая его, ворчливо спросил Чемоданов. «Просто хорошо заговоренный и толково подогнанный топорик», — охотно отозвался Арей. Барон Мрака сидел к Чемоданову спиной. Петруча случайно взглянул на его затылок. И ему внезапно захотелось опустить топор ему на голову, со всего размаха, быстро и резко, чтобы треснули черепная кость и выступил мозг. Он даже уже сделал шаг вперед, столь сильным было это желание. Испугавшись, Чемоданов с усилием разжал ладонь и выронил топор. Арей не оборачивался, однако Чемоданов готов был поклясться, что мечник наблюдает за его отражением в оконном стекле. Так оно и оказалось. Арей повернулся на вертящемся кресле. Чемоданов увидел, что на коленях у него лежит меч. — Вот именно. Этот топор любит нападать со спины и очень неплохо это делает. Я понял это, когда его бывший хозяин набросился на меня без предупреждения. Ничего не поделаешь. У оружия мрака часто бывают вредные привычки. Но не бойся, поднимай. Ты сумел уже победить его. Теперь он присмиреет. А что возьмет наша актрисулька Погорелого театра? Тоже топор? — ехидно спросил Петруча, уставившись на Нату. Зубы у него росли с такими щелями, что когда он улыбался, видно было зубы четыре на верхней челюстью и столько же на нижней. И это при том, что их общее количество вполне соответствовало стоматологическим нормам. — В самом деле, что возьмешь ты? — спросил Арей с интересом. Меф и Дафна обменялись понимающими взглядами. Давно было замечено, что все, что касалось оружия, интересовало начальника русского отдела куда больше, чем введение отчетности и графики поставок эйдосов в Тартар. Ната буркнула, что как-нибудь обойдется без топора, и выбрала трезубец. Рукоять у него была короче, чем у копья, зато почти на треть окована железом. На краях были небольшие, загнутые к низу выступы, при желании превращающие трезубец в подобие облегченной двусторонней секиры. — Дельный выбор для девочки, которая собирается убивать глазками, — съехидничала улита. — Она глазками только оглушает, а добивает трезубцем, — добавил Чемоданов. Мефодий, не раздумывая, остановился на мече. За несколько лет он успел срастись с ним. Без меча он ощущал себя недоукомплектованным и почти голым, как деловой человек без телефона. Меч, конечно, не всегда был у него с собой, но его присутствие Меф ощущал постоянно и знал, что в любую секунду клинок вспыхнет у него в руке. Евгеша повздыхал, выбирая между мечом и копьем. Он понимал, что его любимый шест против Ероса не поможет. Всякий выбор, так уж повелось, давался ему мучительно. Слишком много было плюсов и минусов. Меф решил ему помочь. — Бери меч, — велел он. — Я ведь копье хотел, да? — сразу сказал Мошкин и выбрал копье. Меф улыбнулся. Он знал, что скрыто самолюбивый Евгеша поступит именно так. Несмотря на внешнюю мягкость, Мошкин терпеть не мог плясать под чужую дудку. Честолюбивые люди часто робкие. Их смелые мечты сокрыты в глубине. Вулканы не извергаются сразу, они долго накапливают силы. Но когда накопят, лучше не собирать цветочки на их склоне. Крикливы только дебилы, и то, пока первый раз не получат в нос. Меф встал и пошел к лестнице. «Ночной магазин в другую сторону», — с насмешкой напомнил Арий. «Кто куда, а я спать». Легул надеется, что мы измотаем себя, и спсихуемся, и с утра станем легким завтраком для Ероса. — А вот фиг ему, — сказал Меф. Мечник одобрительно кивнул. — Выспаться — отдельная мысль. Часа 3-4 у вас есть. Мы отбываем на рассвете. Улита отправляется с нами, хотя сражаться, разумеется, не будет. Дав остается здесь, на Дмитровке, и ждет. Дафна поежилась. Она единственная сумела оценить короткую и ненавязчивую паузу, которую Арей сделал перед «ждет», как оценила и то, что мечник не уточнил, чего, собственно, надо ждать. «Выше нос, светлая! На целые сутки я оставляю тебя, начальницей русского отдела мрака. С печатью, заметь, и с правом подписи. Хорош скандал, а?» — одобряюще произнес Арий. Мысль, как взбесятся начальники других отделов, узнав об этом, доставляла мечнику искреннее удовольствие. Однако Дафне это было безразлично. Она едва выдавила дежурную улыбку, которая должна была означать, что она польщена. Даф подхватила под живот сонного депресняка, который повис у нее в руке, пытаясь выскользнуть. Котяре хотелось лежать внизу, на диване, а не тащиться на второй этаж. Дафна давно заметила, когда кот или маленький лет до двух ребенок не желают, чтобы их брали на руки, они, внешне не сопротивляясь, умеют принять такое неудобное положение, что нести их почти невозможно, даже если ты силен, как атлант. Хватать же депрессника за шкирку было проблематично. Кожа у него там была шершавая, как мелкий наждак, и ранила руки. Видя, что депрессняк упрямится, Дав перехватил его за основание крыльев. За края летающих котов таскать нельзя. Кости там слишком тонкие, а вот за основание вполне. Должно быть, именно так райская кошечка, мамаша депрессника, перетаскивала с места на место своего странноватого детеныша. И ведь он наверняка казался ей самым красивым котенком на земле, мельком подумалась Дав. Видя, что его все равно тащат, самый красивый котенок на земле угрожающе поднял лапу и выпустил когти, которые легко могли продрать стальную дверь. «Подумай о последствиях и раскайся. На самом деле ты добр и отзывчив», — напомнила Дав. Сложно сказать, насколько глубоким было раскаяние кота, но когти он убрал. «Чудная фраза!» Я у тебя ее официально уворовываю, — одобрила Улита. — Теперь я тоже буду всем говорить. Подумай о последствиях и раскайся. На самом деле ты добр и отзывчив. — А, какой учительский голосок! Дав кивнула. Они с Улитой уже отлично ладили. Ведьма постоянно выступала в роли пирующего начала, а Дав — начало умиротворяющего. Сама Дав в такие минуты с гордостью ощущала себя океаном спокойствия, в котором гаснут, безуспешно пытаясь вонзиться в его воды огненные стрелы. С котом в руках Дав поднялась наверх. Меф уже сидел на подоконнике в гостиной второго этажа. — Как жаль, что я не могу спуститься с тобой в Тартар, — сказала Дав. — Это единственная хорошая новость, — заметил Меф. — Хорошая? — оскорбилась Дав, желавшая быть с ним везде и повсюду. — Да просто отличная. Если бы Легул затащил в Тартар еще и тебя, я охотился бы уже не на Ероса. Мефодий спрыгнул с подоконника и привлек Дафну к себе, однако не учел, что у нее в руках депресняк. Негодующее шипение дало ему понять, что адскому котику не очень нравится, когда его зажимают. Меф отпустил Дафну. И вовремя. По лестнице с топором под мышкой топал угрюмый Чемоданов. За ним, упорная как оса, бежала Ната. — Ты теперь всегда с ним будешь? Маленький мальчик топорик нашел, клей нухнул и в школу пошел, — ехидно допытывалась она у Чемоданова. Мошкин, как обычно, замыкал шествие, думая о чем-то далеком. То ли боролся со страхами, то ли размышлял, кому завещать шест, водолазки и джинсы. — Что, моя идея отправиться спать на зло Легулу стала всеобщей? — поинтересовался Меф. — В самую точку, — сказала Ната и громко хлопнула дверью. Закрывать двери спокойно она не умела. Видно, на энный год обучения мраку такие сложные дисциплины еще не проходят. Меф провалился в сон, как в прорубь. Мгновенно засыпать и также мгновенно просыпаться он научился около года назад, потратив на это кучу времени и сил. Это оказалось куда сложнее, чем, допустим, работать двумя кинжалами против меча или взглядом проникать за запертые двери. Правда, чего-чего, а препятствий Меф не боялся. Неудачи только заставляли его концентрироваться, возбуждая азарт. — И таланта никакого нет, одно упрямство. Сделает лицо коробкой и лезет. Его бьют, он снова лезет. Не получается буква, полтетради измазюкает. В остальном же крайне усредненный ребенок, — некогда говорила Зозо школьный психолог. Умная тетя в розовой кофточке, любящая фиалки, конфеты в красивых коробках и бородатых одиноких пап. Зозо не дарила конфет, не носила бороды и, увы, даже не была папой. Все это делало ее для психолога личностью малоинтересной, и она не особенно церемонилась с ее материнской гордостью. Когда несколько часов спустя чья-то рука коснулась плеча Мефа, он решил, что за ним пришел Арий. Рывком Меф сел в постели, едва не столкнувшись с кем-то головами. В комнате царил мрак, не нарушаемый даже уличными фонарями. Однако Меф неплохо видел и в темноте. Смешно быть наследником того, чего ты не видишь. На краю кровати сидела Дафна. Голос ее выцвел в темноте и казался бесконечно уставшим. — Я не спала. Теперь я окончательно уверена, это ловушка. Утром произойдет что-то страшное. — Будем посмотреть, — сказал Меф, используя старую и запыленную шутку. Он ободряюще коснулся ее колена, но Дав точно не заметила прикосновения. — Мне не нужно ни на что смотреть. Я знаю. Чувствую, как чувствует укол до того, как игла вонзится. Ты уверен, что не хочешь бежать? Возможно, я смогу умолить свет. Тебя защитят. Легул и его слуги не найдут тебя нигде, а найдут, их встретят златокрылые. Меф упрямо сомкнул губы. «Да — Да-да, я знала, что ты откажешься, — поспешно сказала Дав. — Тогда другое. Ты тут уже не скажешь «нет». Когда страж-хранитель кого-то любит, а я люблю тебя даже больше, чем должен любить страж, он может передать свой дар. Это последний дар, который у меня остался теперь, когда я разлучена с крыльями и маглодиями. Что-то вспыхнуло у нее в ладони. Тьма трусливо забилась по углам. Ослепленный Меф закрыл глаза и не успел отстраниться. Дав быстро протянула руку и коснулась пальцем его лба. А мгновение спустя он почувствовал, как светлое, легкое, но не обжигающее пламя охватило его голову. Обод живящего огня пробежал по вискам, сомкнулся на затылке и растаял. Меф ощутил запах лаванды. «Ну вот ты и принял мой дар. Я знала, что ты его примешь», — радостно сказала Даф. У нее в руке Меф увидел маленький кленовый лист. Он уже погасал. Трусливая тьма сомкнулась вокруг, бросившись из углов, как стая шакалов. Но лист не позволил ей уничтожить себя. Он растаял, и пальцы мрака сошлись на пустоте. Даф сидела со счастливым и опустошенным лицом человека, который отдал все, что имел, но не жалеет об этом. «Теперь у меня нет ничего. Если ты когда-нибудь разлюбишь меня или предашь, я умру», — сказала она просто, точно сообщала случайному прохожему, который час. «Что это был за лист?» — тихо спросил Меф после короткого молчания. «Когда тебе делают подарок, надо уметь принять его просто и благодарно. В Эдеме растет платан. Знаешь, бывают платаны с корой белой, как человеческая кожа. Кажется, что под ней пульсирует кровь дерева. Первый лист, который упадет с платана, передает тому, кто его поймал, дар. Но при этом лист не должен коснуться почвы, или дар уйдет в землю. Некоторые торчат у дерева месяцами и все равно не успевают перехватить первый падающий лист. Сложно подгадать момент, а ускорять его нельзя». «А ты как поймала?» — удивился Меф. Даф улыбнулась. «Я и не ловила. Он запутался у меня в волосах. Этот дар был у меня уже довольно давно, а теперь он твой. Жаль, конечно, что его нельзя разделить на двоих, потому что и на двоих хватило бы». «Что это за дар?» — спросил Меф. Он чутко прислушивался к себе, но пока не замечал ничего нового. «Лист платана увеличивает везение. Представь, перед тобой 10 шкатулок, все пустые, и лишь в одной лежит перстень. Какой шанс открыть нужную шкатулку с первого раза?» — спросила Дафна. — Ну, если шкатулки непроницаемы для взгляда, то 1 к 10, — сказал Меф. — У обычного стража или мага 1 к 10, а у тебя теперь 1 к 3. Но будь осторожен, везение — опасный дар. Если задуматься, оно погубило больше людей, чем все неудачи вместе взятые, — предупредила Дафна. Она что-то услышала, вскочила, быстро коснулась губами подбородка Мефа и тенью выскользнула из комнаты. Меф притворился спящим. К Буслаеву вошел Арей и без церемоний плашмя вытянул его мечом. — Вставай, сеньор Помидор! Доброе утро, скажешь себе сам! «Разбуди остальных!» Арей втянул ноздрями воздух и подозрительно покосился на Мефодия. Буслаев наклонился, делая вид, что нашаривает под кроватью ботинки. Однако там нашарился лишь череп телохранителя герцогини де Гиз, которого ревнивый герцог некогда заколол шпагой прямо сквозь перину. «Опасная штука, лаванда! Особенно перед боем!» «Расслабляет, знаешь ли», — проворчал мечник, закрывая за собой дверь. Обычно телепортация проходит как по маслу. Превращение человека в палитру красок, брызги радуги и осиным роем переносит туда, куда властно посылает мысль. Бесконечно короткое мгновение, и при условии, что ты не влип в стену, ты стоишь уже на новом месте, с некоторым опозданием вспоминая, что ты здесь вообще забыл? Телепортация в Тартар была исключением. Да, это был все тот же осиный рой, но рой, который силой проталкивали под землю, сквозь глину, песок, камень и гранит. Это было мучительно. Мефу чудилось, что его вытянули в тонкую бесконечную нить, которую с болью протаскивают в угольное ушко. Ни Чемоданова, ни Наты, ни Мошкина он не видел, хотя смутно и ощущал, что они где-то поблизости. Наконец пытка закончилась. Песок, глина и гранит перестали терзать его разделенное на частицы тело. Меф почувствовал, что висит в пустоте, и приготовился к материализации. Кости, внезапно собранные воедино и облаченные в плоть, отозвались тупой болью. Меф обрел зрение и осознал, что не висит уже, а падает. Головой вперед он несся во мгле. Падение было таким стремительным, что ветер уже не хлестал, а счесывал кожу точно мелким наждаком. Мало-помалу мгла расступилась. Ее кулисы раздвинулись, и Меф различил внизу гористую долину со множеством провалов. По всей видимости, они связывали верхний Тартар с нижним, где в вечном пламени плавился вечный лед. Меф попытался угадать поблизости Мошкина, Нату или Чемоданова, которых Арий отправил вместе с ним, но никого не обнаружил. Он был один в вязком сумраке. Примерно через минуту серое пятно внизу окончательно утвердилось в очертаниях, и Мефодий понял, что падает на скалу. Огромная, с затупленной вершиной, состоящая из сотен приросших друг к другу скал, она возникла из песка, спекшегося от жара. Кое-где были заметны хилые деревца, сжавшиеся к камню и пытавшиеся врасти в него не только корнями, но и ветвями. Меф понял, что когда врежется, тело его просто размажется по скале. Буслаев закричал и не услышал своего крика. В распахнутый рот тотчас ворвался ветер, пытаясь вывернуть лицо наизнанку, как перчатку. Внезапно упругая сила замедлила падение, и безо всяких промежуточных впечатлений Меф понял, что уже стоит на узкой площадке. Похожая на отлипший пластырь, площадка сжалась к скале. Похоже, Мошкин, Ната и Чемоданов оказались здесь раньше, чем он. Улита успела даже открутить крышку термоса. — И эта гадость — кофе? Любая пища здесь не имеет вкуса. Думала, хоть кофе исключение, а нифига, — капризно сказала она. Меф повернулся к Арею. Его трясло. Телу все еще казалось, что оно падает. Если бы Меф позволил, оно вцепилось бы в скалу. «Я устроил тебе небольшую экскурсию, сеньор Помидор. Для любимого ученика всегда хочется приберечь что-нибудь особенное. Надеюсь, ты не в претензии?» «Нет». «В самом деле?» — усомнился Арей. — Что-то ты какой-то зелененький. Ты единственный, кто падал. Остальных я перенес и так. Наследник имеет право посмотреть на свои владения. Ну, и как общее впечатление? Меф пробормотал что-то про садизм. «Можешь не продолжать. Да, действительно, к Тартру нужно привыкнуть. С другой стороны, привыкнуть к нему нельзя. В том-то и проблема», — сказал Арий. Буслаев осторожно подошел к краю. Здесь не было ни солнца, ни луны, ни звезд, но все же свет существовал. Тусклый, ниоткуда не идущий, он разливался серой жижей. Такой свет бывает перед рассветом, с той лишь разницей, что перед рассветом он дарит надежду. Здесь же он не дарил ничего. Никогда прежде Меф не казался себе таким крошечным. Мутное, невидимое небо было огромным. Камень дышал то холодом, то жаром. Меф ощущал, что смутная громада Тартра уже знает о его присутствии, и, проявляя некое подобие интереса, старается обволочь, проникнуть внутрь, наполнить его собой. Но все это вяло, точно в полусне. Примерно так студенисто вздрагивает умирающий моллюск. «Дождь прыгал по крышам, море терлось о камни», — произнесла Улита, разглядывая небо. «Но тут их нет?» — удивился Мошкин. «Именно что нет, наивный ты наш. Ни дождя, ни моря. Нет, и никогда не будет», — согласилась ведьма. Рядом с видом маленького Наполеончика стоял Чемоданов. Он уже освоился. Заметно было, что Тартар давит на него меньше, чем на Мефа. Охранявший Петруча панцирь пошлости защищал его от нюансов бытия. «Так, значит, с водой тут напряг. А как же лето, через которое Харон перевозит на ладье?» — деловито поинтересовался Чемоданов. Арий неопределенно кивнул вперед и вправо, мимо скалы. «Примерно там лето огибает Нагорье. — А почему мы не переправлялись через нее? — спросил Меф. — Сэкономили время. Да и знакомство со стариной Хароном не доставило бы тебе удовольствия, — пояснил Арей. По моему скромному, но чудовищно авторитетному мнению, Харон довольно милый. Он чем-то похож на деда Мазая. Я даже, помнится, прикидывала, не женить ли его на Мамзелькиной. Чудная была бы пара. Представляю, и плачу кипятком, — легкомысленно сказала Улита. Ну-ну. Когда он в прошлый раз на обратном пути отказывался посадить тебя в свою ладью, помнится, было много шума, — насмешливо заметил Арей. Потому, как ведьма застенчиво пожала плечами, Меф понял, что шума действительно было немало. Харон обратно-то не перевозит. Эту аксиому усвоили еще древние. С тех пор расклад не изменился. — Нам надо спуститься к круглому провалу. Мечник мрака повернулся и быстро пошел по тропе, лепившейся к скале. Он двигался уверенно, презрительно игнорируя бездну слева. Порой тропа сужалась настолько, что приходилось прижиматься спиной к скале. Чемоданов пыхтел. Евгеша часто дышал. Одна Ната, как замечал Меф, двигалась легко и уверенно, без страха, как кошка, заглядывая в провал. «Девушки боятся высоты, когда им это выгодно, и визжат при виде крысы лишь при наличии вблизи симпатичного поклонника, которому нужно дать шанс проявить мужество», — сказала Улита. Буслаев кивнул. Он вдруг понял, что его смущает. Тело двигалось оторвано от пространства. Действия и ощущения не были больше связаны, а существовали независимо друг от друга. Так бывает во сне, когда ты знаешь, что сделал что-то, например, пошел и взял некий предмет, и принимаешь это как данность, хотя отлично понимаешь, что никуда не шел и ничего не брал, а просто ускорил сон, чтобы быстрее дойти до самого интересного. Тартар. Тормознутое местечко. Предметы здесь не отбрасывают тени. Это не совсем удобно, например, когда отражаешь нападение сзади. Звуки тут тоже чуть запаздывают. На доли секунды, но все же, в бою стоит это учитывать, — произнес Арей, не оборачиваясь. Меф привык уже к его способности считывать мысли, хотя и остерегался ее. — С ощущениями та же история. Порой бывает, что гостя тут убивают, сносят ему голову ударом сзади, а он узнает об этом лишь через минуту. Потусторонний мир все же. Душа и тело здесь существуют хотя и рядом, но независимо друг от друга, — подумав, добавил мечник. Мошкин остановился и с тревогой уставился на что-то. Справа, примерно на уровне лица, Меф увидел прорубленное в скале отверстие. Из отверстия доносились рокот огромной толпы. Отдаленные вопли, всхлипы. Буслаев осторожно заглянул. Взгляд его зацепил край пещеры. По ее дну, точно песчаные волны, прокатывались людские толпы. Серые клубки, состоящие из тысяч и тысяч людей, едва различимые сверху, сталкивались и рассыпались. Ноздри у Наты хищно раздулись. — Что это? — спросила она. — А-а-а! Здесь держат истеричек. Их давно бы сплавили в Нижний Тартар, чтобы не вопили. Но они нужны, чтобы накладывать бешенство на вновь выкованное оружие. Лучше тут не задерживаться, а то накрутят еще перед боем. — небрежно сказал Арей. Он даже не заглянул в отдушину. После очередного поворота тропа расширилась, и Меф увидел внизу, метрах в 100, долину. Долина была круглой или скорее овальной формы, будто чудовищный мощи кулак, ударив с небес, продавил в сплошной скале глубокое вертикальное отверстие. Спускаясь по выбитым в камне ступеням, Меф заметил небольшую, пестро наряженную толпу. По аналогии с недавно увиденным он прикинул, не состоит ли она из сбежавших истериков и истеричек, но почти сразу понял, что ошибся. Нарядная толпа была окружена плотной цепью стражей из личной гвардии Легула. Кроме внутренней цепи, была еще одна, внешняя, более редкая. Стражи этой цепи сидели верхом на драконах с головами стервятников, когтистыми, как у гандхарвов, лапами и длинным, тонким хвостом. Драконы были неподвижны. Лишь красный, цепкий зрачок сужался, отмечая все вокруг, и край хвоста царапал скалы. Задержав на них взгляд, Меф решил, что ужас рождает не тот, кто велик и страшен, но тот, в ком много сосредоточенной ненависти. «А я-то думал, что только депресняк у нас такой красивый», — подумал Меф. «Сейчас же выходило, что депресняк был еще лапочка». Они подошли ближе. В толпе стражей Меф различил несколько знакомых лиц, но куда больше было тех, кого он видел впервые. Начальник канцелярии расположился на возвышении в кресле с высокой спинкой. Кресло, как оценил Меф, было двусмысленное. С одной стороны кресло, а с другой, если хорошо приглядеться, то трон. Все зависело от воображения и степени подобострастия тех, кто подходил к Легулу, чтобы поприветствовать его или поцеловать туфлю. Большая часть собравшихся все же предпочитала воспринимать кресло Легула как трон. Не потому ли столько глаз теперь испытующе косились на Мефодия? Интересно, как щенок относится к тому, что на его престоле сидит наместник, читалось во всех этих маслянистых глазках. Гервек, молодой секретарь Легула, сложно скромным видом сидел на верхней ступеньке трона. По его губам скользила порой улыбка, которая должна была объяснить бонзам мрака, кто на самом деле главный в этом лягушатнике. Однако опытные бонзы не завидовали Гервегу. Находиться слишком близко к начальству опасно, как опасно пытаться оседлать солнце. Кто знает, что будет завтра? Не спорхнет ли отрубленная голова бывшего фаворита на шест? Дистанция — вот что правит миром. Лучше держаться рядом, но не слишком близко. Такая позиция устойчивее. И спишь спокойно, и просыпаешься в своей постельке. Эта мысль читалась на всяком лице бывалого стража. Возле Легула, справа от его двусмысленного кресла, стояла высокая девушка. Алое платье подчеркивало матовую бледность лица. Только пухлые губы пунцовели кровавым росчерком. «Кто это?» — быстро спросил Меф у Улиты. «Просковья, воспитанница Легула», — шепнула ведьма. «У Легула есть воспитанница?» — не поверил Меф. В его представлении глава канцелярии мрака был не из тех, кто берет на попечение сироток. 12 лет назад он принес ее ребенком из верхнего мира. С тех пор она ни разу не видела солнца. «Это первый человеческий ребенок, воспитанный в Тартре», — сказала Улита. «Она странная и смотрит непонятно». «Я думаю, вы первые люди, кого она видит, если не считать меня. Ну, первые живые, во всяком случае». 12 лет назад? Она выглядит старше 12, задумчиво сказал Меф. Он не мог оторвать от нее взгляд. В зыбком свете Тартра воспитанница Легулы была похожа на черту, смело проведенную алой тушью. Улита, понимающе улыбнулась. «Тут и без девчонки есть о ком спросить, а ты спрашиваешь о ней», — говорила ее улыбка. «Ребенком не означает младенцем. Думаю, она примерно твоя ровесница. Теперь ты счастлив?» — ехидно поинтересовалась ведьма. Меф хотел посоветовать Улите лечиться, но не успел. Стражи расступились, пропуская гостей к Легулу. Горбун встал и приветствовал их ласковой улыбкой. Во всяком случае, именно так летописец занес в хроники мрака. На деле же Горбун осклабился и, кивнув, отделился от кресла примерно на толщину тетрадного листа. Хотя для тех, кто хорошо знал Лигула, и это было уже знаком. Немедленно около 20 подхалимов налетели со всех сторон и стали сдувать с Мефа пылинки. Остальные, в том числе Арей, оказались оттесненными разряженной толпой. Чьи-то липкие губы мазнули Буслаева по щеке. Пальцы коснулись шеи, подбострастные руки сдавили рукав. А ведь только моргни им, Лигул, они с куда большим удовольствием разодрали бы меня зубами, — подумал Меф. Кто-то, не пробившийся к нему спереди, сдуру попытался вытянуть из ножен висевший за плечами меч Буслаева. Меф услышал короткий крик, но так и не понял, насколько суровой была месть. Клинок Древнира не терпел чужих прикосновений. Даже Арей никогда не касался его иначе, чем лезвием собственного двуручника. Лишь когда Лигул нетерпеливо махнул рукой, толпившиеся вокруг Буслаева стражи схлынули. Меф тупо уставился на свои обмусоленные ботинки, сохранившие влажные следы чьих-то губ. Лигул тоже заметил след поцелуя на ботинке и досадливо дернул головой. Видно, подхалим, покусившийся на ботиночки, переусердствовал. Ботинок полагалось целовать только владыке. — А вот и он, мальчик с кровоточащими волосами. И как первое впечатление от Тартра? — спросил Лигул быстрым, выплевывающим слова голосом. Меф уже понял, что вопрос про впечатление ему здесь будут задавать часто. Надо придумать что-то универсальное, чтобы не заморачиваться. — Впечатление впечатляет, — ответил он кратко, про себя же подумал. Эта сволочь пыталась отравить Дафну. — Ну так понравилось или нет? — вкрадчиво допытывался Лигул. — Запомнилось, — уклончиво сказал Меф. Горбун моргнул, слегка обескураженный полученным отпором. Лицо у него было умное, мимически беспокойное. Меф со внезапным удивлением осознал, что Лигул совершенно не похож на трагического негодяя, главного врага света. Сериал с жестким кастингом Горбуна, скорее всего, взяли бы на роль сбытчика краденого или трусоватого шустряка-чиновника, нервно вздрагивающего при виде любого конверта, даже если он просто выставлен на витрине почты. Главная же негодяйская роль досталась бы краснорожему, с дубовой неповоротливой шеей и медленной речью рубаки из охраны, мозги которого давно заизвестковались от глупости. Лигул наконец изволил заметить Арея и заговорил с ним. Мефодий воспользовался этим, чтобы рассмотреть Прасковью вблизи. Ее светло-голубые, почти прозрачные глаза скользили с него на Мошкина и Чемоданова и вновь возвращались к нему. «Сравнивает она меня с ними, что ли?» — подумал Меф. На Нату Прасковья взглянула лишь однажды, но мельком и без интереса. Вихрову покоробило. Она могла бы еще вытерпеть, если бы чувствовала, что раздражает эту тонкую высокомерную особу. Это можно было бы списать на зависть. Но когда тебя просто не замечают, о, это досаднее в 10 000 раз. Меф закрыл глаза, пытаясь определить, исходят ли от Прасковьи волны симпатии. Он знал, что ощутит их, даже если заинтересовал воспитанницу Лигула совсем чуть-чуть. Чем ярче и насыщеннее цвет волн, тем выше накал чувства. Этот способ он открыл 3 месяца назад. Когда разобрался, что чужую энергию можно не только впитывать, присоединяя ее к своим и без того немаленьким запасам, но и просто элементарно считывать. Неудача. Прасковья оказалась непроницаемой. Она не излучала вообще ничего. Ни желтых волн интереса, ни черных тоски, ни серых скуки. Ничего. Такого быть не может. Она же не труп, чтобы вообще не испытывать никаких эмоций, — растерялся Буслаев. Он смутно понимал, что его водят за нос, и злился. Нет, жесткой блокировки вокруг Прасковьи не существовало. Ни стены, ни ледяного купола. Ее эмоции были где-то рядом и одновременно нигде. Мефа просто не пускали, дразнили, как быка. Он бежал на тряпку, тряпку убирали, и бык понимал, что вновь пролетел мимо цели и мычал в тоске, не в силах понять причин неудачи. Отстоявшие рядом улиты не укрылись в потуге Буслаева докопаться до истины и она незаметно толкнула его ногой. Меф понял значение этого толчка. Секретарша напомнила ему их давний разговор. — Буслаев, а Буслаев, а ведь ты вампирчик, уж я-то знаю толк, — говорила ему Улита. — Нет, ты не из тех вампиров, которые пьют кровь. Те вампиры, как черная дыра. Своего в них нет ничего, все чужое. Не корми его долго, и он лопнет от голода и собственной пустоты. А ты, вампирчик, коллекционер. Увидел эмоцию интересную, дай, думают, отщипну кусочек. Увидел редкостного дурака и от него кусочек отщипнул. В душе полок много, приткну куда-нибудь, изучу на досуге. Откуда такие сведения о вампирах? Стажировалась в Трансильвании? Спросил, помнится, Мев. Да нет, просто первым, кто научил меня целоваться, был вампир. Это, конечно, деталь интимная, но проливает некоторый свет, так сказать. Я все время боялась уколоться языком о его глазной зуб. Мне даже пришлось насыпать ему в глаза песка, шарахнуть лопаткой и скинуть с качелей, — сказала Улита. Что-что? Ну да, ты не ослышался. Мне было 5 лет, а ему 6,5, но он был ростом примерно с меня. Я всегда считалась крупной девочкой, — сказала Улита. Наконец начальник канцелярии Тарт расчел свою миссию выполненной. Всем прибывшим он уделил внимание порционно, согласно статусу, отмерив его едва ли не на аптечных весах. Улите не перепало ровным счетом ничего. Чемоданову досталось слов 8. — А где твое живое чучело? Любопытный дар, любопытный. Мошкину 5 слов. А вы напряжены, молодой человек. Ната получила всего 3 слова, зато приятных. Красота неописуемая, млею, — сказал Легул, кокетливо целуя свои пальцы и тотчас быстро растопыривая их. Ната возгордилась, но кратко. У нее хватило ума почувствовать, что ее участие в битве с Яросом никто не отменяет, а, следовательно, Легул может засунуть себе свой комплимент в задний карман брюк и оставить его там на долгие годы. Ветер донес с долины звук, похожий одновременно на скрип и на змеиное шипение. Драконы внешней стражи разом повернули голову в ту сторону и вновь настороженно застыли. Легул удовлетворенно сложил на животе ручки. Как у многих горбунов, пальцы у него были длинные, породистые и нервные. Когда Легул лицемерил, что происходило ежеминутно, лицо его оставалось спокойным. Однако пальцы, выдавая, начинали шевелиться, как щупальца спрута. — Ну вот и она. Первая серьезная проверка. Все через это прошли. И я не исключение, — сказал Легул, сентиментально закатывая глазки. Толпа подхалимов умиленно заохала, гордясь мужеством своего руководителя. — В тот год на Яросса нападала толпа в 20 молодых стражей. И я не уверен, что видел тебя в первых рядах. Зато мертвому Яросу, помнится, досталось много ударов твоей секиры, — язвительно напомнил Арей. По пальцам Легула пробежала судорога. — Твои ученики тоже будут не одни. С ними вместе испытания проходят 3 юных стражей. Начальник канцелярии подал кому-то знак. Из тени позади кресла выдвинулись 3 приземистые фигуры. Массивные, коротконогие, обнаженные по пояс, с медной обветренной кожей, они казались вросшими в землю истуканами. Хм, если это юные стражи, то я одинокий водолаз, — подумал Мев. Первый из юношей был вооружен серповидным, загнутым внутрь клинком. Полезная вещь в ближнем бою. Всегда можно подсечь руку или при везении укоротить врага на голову. Второй, которому в равной степени могло быть как 30, так и 1130 лет, держал протазан. От широкого копейного наконечника отходили 2 загнутых рубящих и колющих острия. На вкус Мефа оружие было слишком тяжелым. Лучше уж 3 зубец, как у Наты, или просто копье. Третий страж поигрывал утренней звездой. Он держал ее как будто слишком небрежно, но Мефу хватило опыта, чтобы видеть цену этой небрежности и не заблуждаться. К Легулу приблизился рыжебородый Барбаросса, прежде с достоинством стоящий в стороне, и негромко шепнул что-то. Горбун оживился. — Спускайтесь в провал и ждите вон на той площадке. Егеря погонит Ероса прямо на вас. Надеюсь, правила помнят все. Охота завершается в двух случаях. Первый — смерть Ероса. Второй — гибель последнего из охотников. Последнего. Любой, кто струсит и попытается бежать, будет уничтожен. Тот же, кто первым нанесет Ероса смертельный удар, принесет мне его вырезанное сердце и получит особую награду. Палец Легула повелительно дернулся. В этом небрежном движении были уже распределены все роли. Меф вспылил. Идти на смерть покорным скотом? Ну уж нет. Любители еда обычно боятся вида крови. «Зачем вам сердце? Лучше я принесу его ей», — сказал Меф, кивнув на воспитанницу Легула. Сказал, не раздумывая, желая уязвить Легула, и тотчас вздрогнул от непоправимости совершенной глупости. Он ощутил себя мальчишкой, который, провожая глазами тугой, пущенный со всей силы снежок, уже понимает, что он врежется в стекло, проезжающее мимо милицейской машины, хотя снежок, быть может, только еще и сорвался с руки. Он не ошибся. Лицо Легула дернулось. Шум толпы смолк, будто кто-то резко, с досадой, выдернул из розетки шнур аудиосистемы. У Мефа возникло ощущение, что он сказал нечто такое, что говорить ни в коем случае не следовало. Причем это была не только поверхностная глупость, ибо не очень-то осторожно в лицо называть главу канцелярии Тартара отравителем, но и глупость более глобальная, с двойным дном. В том, что он сморозил, было что-то еще, нечто такое, смысла чего сам Меф пока не понимал. Проскови, с отрешенным интересом разглядывающая встропорщенного Чемоданова, быстро повернулась к нему. Из-под непроницаемой завесы полыхнула алой, зашкаливающей волной чувств, обжигающей, как раскаленный металл. Ее смех разлетелся стеклянными осколками. Меф почувствовал, как они пробивают его тело до кости. Он даже уставился на руку, ожидая увидеть на ней кровь. Но нет, почудилось. Но все же боль была настоящей. Меф заставил боль съежиться, собрал ее в тугой единый ком и изгнал коротким толчком. — Прекрати, Просковья! — морщась крикнул Легул. Меф понял, что смех причинил главе канцелярии такую же боль, как и ему. Разве что Легул сумел приготовиться и выставить защиту раньше. Просковья перестала смеяться. Осколки растворились в сером тумане провала. Лицо девушки вновь стало холодным. Никаких чувств. Непроницаемая завеса. «Не удивляйся, Буслаев. Моя крошка только молчит, смеется или плачет. Никто никогда не слышал, чтобы она произнесла хоть слово. Однако твои слова о сердце заинтересовали ее даже очень. Видишь ли, сердце Ероса — это жертва». Приносишь жертву ты. Вот и получается, что ты ненароком подарил ей свое сердце. Как бы она ни восприняла это слишком всерьез. Девушки, знаешь ли, впечатлительны, — загадочно предупредил Горбун. Из тумана донеслись крики загонщиков. Затем страшный, мгновенно оборвавшийся вопль. Видно, Ерос атаковал кого-то из егерей. По желтоватому лицу Горбуна скользнула тень озабоченности. — Проверьте, чтобы дар убитого не пропал. Все эйдосы мне! Знаю я вас, воров! — ворчливо сказал Легул. Мефодий переглянулся с Ареем и, заметив, что тот кивнул, стал быстро спускаться в провал. Меча он пока не извлекал. За ним, с непоколебимым видом направляющихся на разборку братков, следовал приземистый молодняк из Тартара. Мошкин, Чемоданов и Ната пристроились в хвосте. Охота началась.